Глава 10. Варя. Перевести дух удалось только в парадной. Там, в сумерках, мне поначалу показалось, что Агния и Назар целовались. Перед глазами до сих пор белела рубашка Кушнера. В висках от волнения пульсировала кровь. Не вовремя выскочила из дома замороженным, называется. Глупо было убегать, не поздоровавшись, но меня переполняли эмоции. Я поднялась на пару пролётов выше и, сдвинув с подоконника цветочные горшки, уставилась в окно. Агния и Назар больше не обнимались. Теперь они стояли у машины и о чём-то разговаривали. Интересно, о чём? И когда вообще успели спеться? Неужели у Агнии с Фёдором всё кончено? А ведь, судя по рассказам Лемон, там такая любовь. Как же я со всеми своими проблемами проглядела зарождение новых отношений? Меня охватила обида. А чего я хотела? Любви до гроба с Назаром? До недавнего времени мне казалось, что я его ненавижу, но наша прогулка в парке многое изменила. Вот только Назар этого не знал. В тот день он предложил мне лишь дружбу, а уж чего там я себе надумала, только моё дело. Нафантазировала дура. Брикет мороженого в пакете холодил ногу. Не хватало ещё из-за них есть растаявший десерт. Рассердившись, я поднялась в квартиру. Харви тут же кинулся меня встречать, будто мы с ним не виделись целую вечность. А ведь я спустилась в магазин и сразу же вернулась домой. Сегодня снова был тяжёлый день, и мне необходимо было как-то забыться. Ничего лучше, чем накупить себе сладости, я не придумала. Переложила мороженое в пиалу, взяла десертную ложку и отправилась к себе. Уже из своей комнаты услышала, как хлопнула дверь. Агния вернулась. Быстро голубки распрощались. Я перекинула ноги через подоконник, выбралась на крышу и, усевшись поудобнее, уставилась на ярко освещенный проспект. Агния подобралась ко мне незаметно, мигом спугнув все мысли, и села рядом. Я, отчего-то растерявшись, торопливо принялась есть уже подтаявшее мороженое. Будто кто-то мог его отобрать. От холода даже в горле запершило. Я не сразу заметила в руках Агнии нашу тетрадь нетерпимости. Осторожно покосилась на неё и продолжила есть мороженое. «Варя, это не то, что ты подумала», — начала Агния. «А я ничего и не подумала», — отозвалась я. Хотелось язвительно добавить «совет вам да любовь», но я сдержалась. До сих пор в голове не укладывалось, как я могла такое проворонить. У меня под носом. Хотела только тебе посочувствовать. Посочувствовать? Удивилась Агния. Ну да. Из всех парней в этом городе ты выбрала себе самого невыносимого. С ужасным чувством юмора, заносчивого и самовлюблённого. Вот как ты отзываешься о друзьях. Покачала головой Агния. О чём это ты? Насторожилась я. Назар сказал, что вы зарыли топор войны и теперь друзья. Я ещё больше помрачнела. «Значит, вы в перерывах между своими отношениями ещё и наши обсуждаете», — проворчала я. «Очень хорошо». Внезапно Агния крепко обняла меня за плечи. «Да нет у нас никаких отношений, Варя. Говорю же, ты не так поняла. Возможно, было лишним обнимать Назара, но я так благодарна ему за всё». «За что ты ему благодарна?» — удивилась я, отставив в сторону недоеденное мороженое. Ты не представляешь, какой сумасшедший сегодня был день. Агния поведала мне историю о том, что учинил Алик, и что без помощи Назара Лемон ни за что не справилась бы. Во время её рассказа меня грыз противный червячок сомнения. Для чего это всё Назару? Надо же, какое благородство. А вдруг это не просто так, и Кушнер имеет виды на Лемон? Ещё бы. Она такая красивая. Но Агния вдруг сказала. Ты ему нравишься. «Нравлюсь? С чего ты взяла?» Я по взгляду поняла, когда про тебя спросила. «Глупости», — поморщилась я. «Назару нравится только один он. Нравилась бы я ему на самом деле, он бы не изводил меня 2 года. А ещё не лез бы обниматься к другим девчонкам». «Точно так же эти 2 года изводила и ты его», — возразила Агния. «А ведь тоже к нему неравнодушна». «Что? Вот ещё!» — возмутилась я. Признаться, после рассказа Лемон я почувствовала огромное облегчение и была рада, что Агния с Фёдором по-прежнему вместе. Неправда. Правда-правда, рассмеялась Агния. А затем протянула мне тетрадь. Предлагаю уже вычеркнуть Назара из тетради нетерпимости и вписать в неё то, что тебя действительно все эти дни волнует. Мне хотелось, наоборот, отогнать неприятные мысли и забыться. Но, видимо, от них никуда не деться. Внизу шумели машины, вечернее солнце золотило крыши домов. А я молчала, не зная, что ответить Агнии. «Брось, Варя, я же вижу, что ты сама не своя последнее время. Расскажи мне всё, пожалуйста». Я сама себе удивлялась. Для меня никогда не было проблемой поделиться с кем-то тем, что волнует. Я ничего не копила в себе, всё рассказывала подругам. Но теперь, когда дело касалось семьи, внезапно замкнулась. И это непривычное для меня состояние оказалось очень тяжёлым. «Мама в больнице», — негромко сказала я. Агния не на шутку всполошилась. «Что-то серьёзное? Почему ты сразу мне не сказала?» Я растерянно пожала плечами. «Не знаю. Всё как-то неожиданно произошло. Я и не думала. Оказывается, мама уже давно на сердце жаловалась, но родители мне не говорили, чтобы не расстраивать». Лицо Агнии сделалось жалостливым. «Меньше всего мне хотелось это видеть. В носу неприятно защекотало. Не хватало только расплакаться. Терпеть не могу это чувство беспомощности. Может, поэтому ничего и не рассказывала Лемон». «Ох, Варя», — пробормотала Агния. «Сейчас всё хорошо, её обследуют. Предстоит операция или здесь, или в Штатах». «Есть возможность поехать в Штаты?» — спросила Агния. «Больная тема. Родители настаивали, чтобы я отправилась с ними и заботилась там о маме». «Угу», — неопределённо промычала я. «Скоро будет ясно. А пока я то у отца, то у мамы в больнице. Не хочу оставлять папу одного. Мама на себя не похожа. Такая тихая, в споры со мной не вступает, будто я с чужим человеком в палате нахожусь. Даже немного жутковато». «Она поправится». Агния снова обняла меня. «Теперь намного крепче». «Надеюсь», — вздохнула я. По небу медленно плыли пепельно-прозрачные облака. Конец июня, разгар белых ночей. Мы с Агнией сидели на крыше, обнявшись, и смотрели на вечерний город. «Знаешь, что я поняла?» — спросила вдруг Агния. «Всё-таки самое лучшее случается тогда, когда этого совсем не ждёшь. Я на себе проверила. Взять хотя бы нашу с Федей первую встречу в автобусе. Кто знал, что в итоге мы оба окажемся здесь, в самом прекрасном городе, до чёртиков влюблённые друг в друга». «Что ты хочешь этим сказать?» — подняла я глаза на Лемон. «Что всё непременно будет хорошо. А Назара ты из тетради всё-таки вычеркни». О вечеринках старшекурсников с факультета рекламы и связи с общественностью ходили легенды, но мне ни разу не доводилось бывать на подобном мероприятии. Организатор тусовок Сергей учился на пару курсов старше. Ездил на крутой машине и считался одним из самых завидных женихов нашего универа. И каково же было моё удивление, когда я узнала, что Каролина этим летом успела сходить с Сергеем на парочку свиданий, и теперь мы внезапно стали вхожи в это высшее общество. Каролина вытащила меня вечером после больницы на прогулку и принялась с энтузиазмом рассказывать про предстоящую вечеринку, которую устраивали в квартире её нового бойфренда. «Там просто шикарно. Трёшка с видом на Смольный. А ребят немного будет, только свои». Каролина произнесла это так просто, будто знала этих своих уже 1000 лет. Я же сомневалась, что кроме подруг встречу там хоть одного знакомого. Поморщившись, я призналась. Что-то мне не очень хочется идти. Настроения нет. «Ты что, сдурела? Мы ещё в прошлом году хотели в эту тусовку попасть». Хотела этого больше всего Каролина. Исключительно из-за Сергея, по которому вздыхала с первого курса. Мы же с Никитиной были настроены менее решительно. «Я тебя не узнаю». Каролина вздохнула и для чего-то потрогала мой лоб, будто я была больна. «Бледная, уставшая, синяки под глазами. Это из-за мамы?» «Наверное, я скоро с ума сойду», — призналась я. «Не понимаю, что в жизни происходит. Маму после случившегося будто подменили». Добренькая такая. И отец на себя не похож. Нет, он и раньше преимущественно отмалчивался, оставаясь наедине со мной, но сейчас с ним совсем тяжело. Молчит и меня избегает, словно это я виновата, что у мамы был приступ. «Тебе точно нужно отвлечься», — вынесла вердикт Каролина. Я вспомнила, чем в последний раз закончилось моё «отвлечься», опять же, по совету подруги. В тот вечер Кушнер вдруг полез целоваться. «Ну, хорошо. Возможно, ты права. И отвлечься мне действительно не помешает. И вот я стою посреди комнаты, полной незнакомых парней и девушек. И это только свои. Представляю, что было бы, если бы чужих пригласили. Смех, танцы, разговоры и громкие биты, от которых из-за бессонных ночей уже немного побаливала голова. Квартира и правда оказалась роскошной, с выходом на террасу и видом на Смольный собор. Я, как и думала, никого здесь не знала, поэтому от скуки рассматривала присутствующих. Каролина представила меня только хозяину квартиры, Сергею, который, увидев меня, как-то странно усмехнулся и произнёс: «Варя Мечетина? Что ж, наслышан, наслышан». Я даже не успела возмутиться и поинтересоваться, кто это все уши о моей скромной персоне ему прожужжал. Сергея кто-то окликнул, и он взял Каролину за руку и повёл в толпу. Подруга напоследок успела только оглянуться и виновато пожать плечами. Я осталась одна. Пару раз кто-то обидно толкнул в плечо, из-за чего я едва не расплескала апельсиновый сок. Из-за духоты и громкой музыки я уже хотела было выйти на ту самую террасу, чтобы проветриться, но в эту секунду встретилась взглядом с Назаром. Некоторое время мы смотрели друг на друга, а потом, не сговариваясь, двинулись навстречу. Внезапно какой-то незнакомый парень бесцеремонно схватил меня за запястье и повёл за собой. Точно так же пару минут назад от меня ушла Каролина и её бойфренд. «Эй!» — возмутилась я. «Ты кто? Куда мы идём?» Я обернулась и посмотрела на Назара. Кушнер стоял посреди комнаты в гуще танцующих и немного растерянно провожал нас взглядом. Незнакомец вывел меня на террасу. Обернулся и широко улыбнулся, закрыв собой раскалённое закатное солнце. Шатен с длинными волосами, высокий лоб, прямой крупный нос и хитрый взгляд. Я совершенно точно видела этого парня впервые в жизни. «Ты кто?» — повторила я свой вопрос. «Я Костик», — довольным голосом представился парень. Видно было, что он буквально кайфовал от самого себя. Ещё один самовлюблённый тип. Наверное, решил произвести на меня неизгладимые впечатления, похитив во время вечеринки. «Друг Серёги, мне поручено тебя развлекать. Я слышала, что ты скучаешь». Ну, всё понятно. Наверняка Каролина попросила задействовать кого-то из друзей Сергея, чтобы я от скуки не свинтила отсюда раньше времени. Я с тоской посмотрела на стеклянную дверь в ожидании, что она вот-вот откроется, и на террасе появится Кушнер, который вызволит меня из лап этого Костика. Но Назар не спешил. Может, плюнул на меня и нашёл другую девчонку? С него станется. А вдруг он вообще шёл ко мне, чтобы сказать очередную гадость и вывести из себя? А прогулка в парке — это так, разовая акция. За те несколько секунд, что я молча стояла напротив довольного собой Костика, я напридумывала столько всего, что уже была не на шутку зла на Кушнера. Резко развернулась и направилась к перилам. Костик явно растерялся. Улыбка тут же сползла с его лица. Но парнишка не сдавался. Прошёл следом за мной. Я с задумчивым видом уставилась на Смольный. Костик, кажется, смутился и теперь молча стоял рядом. Однако вид на вечерний город его не волновал. Он не сводил взгляда с меня. «Может, ты хотя бы представишься?» — спросил, наконец, он. «Варя», — ответила я, немного устала. «Зачем я послушала Каролину и приехала сюда? Нужно было остаться дома и хорошенько выспаться». «Варя, что ты пьёшь?» Я растерянно заглянула в свой стаканчик. «Апельсиновый сок». «Может, чего покрепче?» «Нет, спасибо». Костик продолжал стоять рядом и раздражал, как надоедливая муха. «А вот сока можно подлить?» Протянула я ему стакан. Жалившись, улыбнулась парню и добавила: «Пожалуйста». Костик словно воспрял духом. схватил мой стаканчик и тут же испарился. Мне так хотелось остаться одной. Но не тут-то было. Кто-то тронул меня за локоть. Неужели Костик такой шустрый? От неожиданности я вздрогнула и резко обернулась. «Сегодня самая белая ночь», — сказал Назар, который встал рядом со мной на то место, где минуту назад топтался Костик. «Жалко, что питерские белые ночи имеют свойство заканчиваться», — вздохнула я. «Кушнер пришёл ко мне, а не выловил себе очередную жертву на танцполе. Но я успела обидеться. Что со мной такое? В последнее время ревность меня просто изводила». Я осторожно взглянула на профиль Назара. В отличие от Костика, Кушнер не ловил каждый мой взгляд. Сегодня он казался задумчивым и равнодушным. Смотрел на город и молчал. «Где же одна из твоих подружек?» — не выдержала я. «Подружек?» — удивился Назар и внимательно посмотрел мне в глаза. «Неужели сегодня господину Кушнеру не нужно никого утешать?» — проворчала я, смутившись. Назар усмехнулся. «Неужели госпожа Мечети на меня ревнует?» Я молча наступила Назару на ногу и отвернулась, потому что не знала, что ответить. «Что ни скажи, прозвучит глупо. Врать у меня получается плохо. Знаешь, о чём я мечтаю?» — спросила я, чтобы перевести тему. «Зря я начала про этих подружек». «О большой и чистой любви?» — предположил Назар. «О какой ещё любви?» — засмеялась я. «Со мной?» — не растерялся Кушнер. Мне захотелось наступить ему на ногу второй раз, но я только покачала головой. В глазах Назара вспыхнул неподдельный интерес. Он больше не раздражал. Наоборот, меня тянуло к нему со страшной силой. «Тогда о миллионе долларов», — сказал Кушнер. «Хотя моя любовь стоит дороже». «Любовь должна быть бесценной, самовлюблённый ты пингвин», — улыбнулась я. «А я мечтаю об арбузе». «О каком ещё арбузе?» — дурашливо передразнил меня Кушнер. «О сладком и самом красном», — ответила я. «И желательно, чтобы в нём было минимум косточек. Я как-то хотела купить, но Агния отговорила. Сказала, что ещё не сезон. И тот арбуз был таким огромным, я одна не дотащила бы». «Как мало тебе для счастья надо», — улыбнулся Назар. Сказал это без сарказма, скорее удивлённо. Когда я была маленькая, мы с бабушкой отправились в круиз по Европе на летних каникулах. Я видела в одном из зоопарков огромного бегемота. Было жарко, и его поливали из шланга, а потом кормили арбузами. Бегемот открывал рот, и ему закидывали арбузы. Целиком, по одному. Он тут же его раскусывал, и красная мякоть разлеталась в стороны. Он с таким энтузиазмом их жевал, ты бы знал. Честное слово, это было самое завораживающее, что я видела в жизни. «Хочешь, чтобы я тебя как бегемота арбузом покормил?» — серьёзно спросил Назар. Я представила себя на месте бегемота в шведском зоопарке и рассмеялась. Назар тоже улыбнулся. Он хотел ещё что-то добавить, но тут вернулся Костик. Судя по всему, парни были знакомы. А может, и вовсе находились в контрах, потому как Костик тут же насупился, да и Кушнер смотрел на него недобро. Костик протянул мне бокал с алкогольным коктейлем. «Но я просила сок!» — нахмурилась я, не принимая из рук парня бокал. «Сока не было», — не моргнув глазом, ответил Костик. А затем снова сердито взглянул на Кушнера. «Назар, а ты чего тут забыл? Мы с Варей разговаривали». Кушнер склонился ко мне и шепнул на ухо. «Не рекомендую пить из этого бокала. Костик не самый честный человек». Только сейчас до меня дошло, что этот прилипчивый парень мог запросто мне что-нибудь подмешать. Уж сколько раз меня предупреждали девчонки о подобном. Но сейчас я была так погружена в свои мысли, что мне и в голову не пришло бы остерегаться. Костик, расслышав, что сказал мне Назар, тут же взбесился. «Ты офигел, Кушнер? Какие доказательства?» «Говорят, бывали за тобой такие грешки». «Кто говорит?» — негодовал Костик. «Давай не будем при девушке», — предложил Назар. «Нет уж, ты меня при ней оклеветал», — истерично продолжил Костик. «А теперь в кусты?» «Тогда выпей из бокала, который Варя принёс», — предложил Назар. Костик растерянно захлопал глазами. «Вот и поговорили», — усмехнулся Кушнер. Кое-кто не изменяет своим привычкам. Как тебя ещё в приличное общество пускают? Я только удивлённо переводила взгляд с одного на другого. Назар взял меня за руку и повёл за собой. Слышь ты, Кушнер, приличный нашёлся. Окончательно вышел из себя Костик. Я её первый забил. И этот нахал, предварительно поставив на пол оба бокала, потянул меня за другую руку. «Эй, ребята!» — закричала я. «Что за перетягивание каната?» Кушнер тоже разозлился. Подошёл к Костику и с силой оттолкнул его от меня. Тот попятился назад, запнулся и опрокинул бокалы. Назар пихнул Костика ещё раз значительно сильнее. Костик отлетел к перилам. На секунду мне показалось, что парень вот-вот перевалится и улетит на асфальт. Но Костик устоял, а затем бросился на Кушнера. Завязалась драка. Как назло, на террасе больше никого не было. Я кинулась в квартиру за помощью и выцепила из толпы первых попавшихся парней. Когда Назара и Кушнера удалось разнять, на них было больно смотреть. За это время они успели так отделать друг друга, что мне стало нехорошо. Видимо, эту злость они копили на протяжении долгого времени, и я стала лишь предлогом для стычки. После драки Назар стремительно вышел с террасы, а я подумала, что теперь-то мне точно ловить здесь больше нечего. Долго не думая, я кинулась вслед за Кушнером. Догнала его только в просторной тёмной прихожей. Из-за того, что дверь в большую комнату была закрыта, музыка и голоса доносились глуше. В темноте я оплёхнулась на колени и принялась искать среди многочисленной обуви свои босоножки. Делала это так поспешно, будто спасалась из горящего дома, который мог в любую минуту рвануть. На самом же деле я боялась, что разгорячённый Кушнер, не дождавшись, уйдёт без меня. «Варвар?» — спросил Назар негромко, разглядев меня в темноте. Сюда практически не проникал свет. Я понятия не имела, где здесь выключатель. И Кушнер, похоже, тоже не знал. «Ты что делаешь?» «Пытаюсь отыскать вторую босоножку», — сварливо отозвалась я, а сама едва не расхохоталась. «Каждый раз одно и то же. Может, я действительно Золушка?» Наконец я отыскала обе босоножки и сунула их под мышку. Выпрямилась и сдула с лица прядь волос. Назар стоял совсем близко. В полутьме я заметила, что на его скуле проступил фингал. «Спасибо тебе», — сказала я. «За что? Ты вроде как меня спас». «Пустяки. Мы ведь теперь друзья. Разве друзья поступают по-другому?» Кушнер улыбнулся разбитыми губами. А я вспомнила те чувства, которые охватывали меня всякий раз, когда я видела Назара с другими девчонками. Ревность, злость, беспомощность. Последней каплей стала ситуация с Агнией. Нет, я не хочу просто дружить с Назаром. Не смогу. Выше моих сил наблюдать подобное ещё не раз. «Поверить не могу, что Каролина подослала ко мне этого упыря», — проворчала я. Назар внимательно смотрел на меня сверху вниз, и сердце взволнованно дёрнулось. «Каролина здесь ни при чём», — ответил Кушнер. «Костян вечно пытается увести девчонок, которые мне нравятся. А тебя тем более». Назар осторожно поправил прядь волос, снова упавшую на моё лицо. «К чёрту нашу дружбу», — серьёзно сказала я, не в силах отвести от него взгляд. Тихо попросила. «Поцелуй меня». Назара не пришлось просить дважды. Мы целовались в полутёмной прихожей. Сердце громко бухало и гремело так, будто внутри разрывались снаряды. Я почувствовала слабость в ногах, и если бы Назар не придерживал меня за талию, то, наверное, упала бы. Мне не верилось, что это происходит со мной на самом деле. В какой-то момент музыка стала играть громче. Из комнаты вышли какие-то парни, и я отпрянула от Кушнера. Весело переговариваясь, они направились в сторону террасы. Назар, снова целуя меня, нащупал дверной замок. Раздался щелчок, и дверь отворилась. Назар оторвался от меня и потянул за руку. На лестничную клетку я вышла босиком, так и держа в руках босоножки. «Погоди, я сейчас!» — негромко рассмеялась я, бросая их на пол. «Только обуюсь!» «Я мог бы понести тебя на руках», — серьёзно предложил Кушнер. «До самого дома. Лучше ещё раз поцелуй. Я сама себе удивлялась. Откуда взялась эта смелость? Сейчас я ничуть не смущалась. Меня накрыло незнакомой эйфорией, и оттого я слабо соображала. На блеклом сером небе мерцали звёзды. Был второй час ночи, и город спал. По проспекту изредка проносились машины. Отсюда пешком до Дворцовой около часу. Но у нас была уйма времени до утра. Назар обнял меня за плечи, и мы неспешно побрели по пустынным улицам. Впервые в жизни не хотелось спорить с Кушнером до хрипоты. Всякий раз, встречаясь с Назаром взглядом, я понимала, что меня наполняет счастьем. Я получила то, о чём даже не мечтала, но где-то в глубине подсознания знала, что когда-нибудь так и будет. Как там сказала Агния? «Самое лучшее случается, когда совсем не ждёшь». Я боялась даже думать об этом, чтобы не спугнуть. Внушала себе, что всё нафантазировала. Как неожиданно любовь налетела на меня, вспыхнула и с каждой минутой разгоралась в моём сердце сильнее. Самую белую ночь омрачали только мысли о маме. Захотелось снова забыться. Остановившись посреди пустого сонного проспекта, я молча посмотрела на Назара. Он понял всё без слов. Наклонился и поцеловал меня так, что ноги едва не подкосились. По дороге мы болтали о всяких глупостях и, как раньше, периодически со смехом подкалывали друг друга. Но теперь меня это совсем не злило. Наоборот, я хохотала от души над шутками Назара, будто была пьяна. Хотя сегодня пила только апельсиновый сок. Дойдя до Дворцовой, сели рядом с Александровской колонной, вытянув ноги. На площади в этот час почти никого не было. Хотелось спросить Назара о чём-нибудь сокровенном. Я ощутила острую необходимость узнать и другую сторону Кушнера. Не только дурашливую и шутливую. Иногда он был другим, серьёзным и, возможно, настоящим. Но я не знала, как вывести Назара на откровенный разговор. Быть может, мне стоит быть смелее и самой, наконец, открыться. Ты со стороны кажешься таким беспечным, свободным. Но ведь наверняка в твоей жизни всё не так просто, — сказала я. Назар посмотрел на меня с интересом. Варя, о чём-то? Я смутилась. Понимаешь, мне кажется, что мы очень с тобой похожи. Я тоже люблю отшучиваться и делать вид, что всё в порядке. Нет, конечно, могу запросто обсудить с подругами сердечные глупые дела или проблемы с учёбой. Но когда дело касается чего-то личного, глубокого, я сразу как черепаха прячусь в панцирь. Как научиться открываться людям до конца? И нужно ли это вообще? Может, мне даже легче от этого не станет, а я уже переживаю. Боже, не думала, что это так сложно. Мои друзья, родители... Они думают, что у меня всё так легко и просто. Мама вообще всю жизнь твердит, что я несерьёзная и поверхностная. А мне удобнее быть для них такой, чтобы никто лишний раз в душу не лез. И если они не видели моих слёз, это не значит, что я никогда не плачу. Произнеся свой монолог, я замолчала. Что-то меня куда-то не туда занесло. «Расскажи мне», — попросил Назар. А затем, словно прочитав мои мысли о нём, добавил. «Я хочу знать тебя любую. Весёлую, грустную, поверхностную и самую глубокую». Набравшись смелости, я рассказала Назару о том, что случилось этим летом. Про мамину болезнь, родительское давление, а ещё впервые про возможный отъезд. Мне показалось, что, услышав об этом, Назар помрачнел. А мне не хотелось думать, что, обретя долгожданное счастье, можно его так быстро потерять. Мы открылись и признались друг другу, но нам, видимо, вскоре придётся расстаться. Я не могу оставить маму одну. Вздохнула я. «А если с ней что-то случится? Мы поссоримся, она уедет, и... Вдруг мы никогда больше не увидимся? Я никогда себе этого не смогу простить». Мой голос предательски дрогнул. Назар осторожно взял меня за руку, потом задумчиво произнёс. «Мне знакомо это. Я тоже каждый день чувствую на себе ответственность. Но, наверное, мне легче. Я мужчина». «Ты о маме и сестре?» — Назар кивнул. Отца рано не стало. Пришлось скорее повзрослеть, чтобы заменить его. Делаю, что могу, но иногда кажется, что и этого недостаточно. Особенно сейчас, когда у мамы появились проблемы с работой. Когда вы остались одни? В июне исполнилось 10 лет. Я вспомнила тот день, когда Назар устраивал студенческую вечеринку. Тогда он был грустным и подавленным. Кто знает, может, как раз в этот день его и мучили дурные воспоминания. Но спросить об этом я постеснялась. «Одни остались поначалу мы с мамой», — продолжил Назар. «Позже мама вышла ещё раз замуж. За отца Миланы, но неудачно. Второй муж оказался настоящим козлом. Загулял, когда мама была беременна, сейчас алименты не платят. Мы его уже несколько лет не видели». «А что случилось с твоим папой?» — осторожно спросила я. Назар медлил с ответом. «Ну, раз уж мы баш на баш...» Откровенность за откровенность, вздохнул и негромко начал. У моего отца были серьёзные проблемы с алкоголем. Несколько лет он боролся с зависимостью. А тот день, когда его не стало, я помню, как сейчас. Его друзья-алкаши притащили домой абсолютно невменяемого. Мама кричала на них, беспомощно била кулаками по спинам, а они только плечами пожимали и отмахивались от неё. Просто свалили отца на диван, как тряпичную огромную куклу. Он так и не пришёл в себя. Умер во сне. Я до сих пор помню маму, просидевшую возле того дивана на коленях всю ночь. Тогда мне даже не было его жаль. Я был мелким, мало что понимал, но выдохнул с облегчением. Мне казалось, что все отмучились. Отец был слабым человеком. Из-за алкоголя потерял всё, что у него было. Хорошую работу, нормальных друзей. У него не было повода прикладываться к бутылке. Он говорил, что ему нравится расслабляться. Мне было жаль только маму. Она точно не заслуживала такого. И так сильно его любила. Сколько раз просила, умоляла, чтобы он бросил пить. По каким-то бабкам, знахаркам бегала, когда врачи разводили руками. Но, как видишь, бесполезно. Рассказ Кушнера произвёл на меня впечатление. Я не знала, что сказать, поэтому молчала. «Представляешь, что самое ужасное?» — спросил Назар после недолгой паузы. Спустя 8 лет я сам побывал в похожей ситуации. Первый курс, взрослая жизнь, тусовки, новые знакомства. Так закрутило. Мама всегда твердила, что у меня плохая наследственность. А я отвечал ей, что фигня это. Если есть голова на плечах, то никакая наследственность не страшна. А осенью на первом курсе я эту голову потерял. Ты, наверное, помнишь наши сумасшедшие выходки? Помню, — кивнула я. В последний раз, когда я напился в баре, друзья дотащили меня до квартиры. Я даже не помню, каким образом дополз до того самого дивана. Ночью мне было плохо. И мама сидела рядом со мной на коленях точно так же, как когда-то с отцом. Утром я открыл глаза и увидел не только её, но и растерянную и перепуганную Милану. Мигом протрезвел. Я даже представить не могу, какие мама испытала эмоции той ночью. Всё будто бы повторялось. В глазах мамы было столько боли, что я себя возненавидел. Она потом со мной неделю не разговаривала, и от этого мне становилось ещё хуже. С того дня я решил, что никогда не буду напиваться до такого состояния. Меня от алкоголя воротит. Назар увидел моё растерянное лицо и улыбнулся. «Да, очень романтичная ночь получается. И для чего я тебе это рассказал?» «Нет-нет, всё нормально». Я сжала ладонь Назара. Мы по-прежнему сидели у Александровской колонны. И держались за руки. «Я хочу знать о тебе всё». Назар первым легко вскочил на ноги, а затем помог мне подняться. От Эрмитажа мы направились к Дворцовой набережной. Вышли к воде и сели на ступеньки. Небольшие волны одна за другой подбегали к нашим ногам. Назар осторожно поцеловал меня в макушку. «Когда мне плохо, я всегда прихожу сюда», — сказал он. «Это помогает, особенно в белую ночь». «Сейчас тебе плохо?» — забеспокоилась я. «Нет», — улыбнулся Назар. «Сейчас мне очень хорошо». Давно уже такого не было. Я осторожно дотронулась до синяка на его скуле. Затем провела ладонью по гладко выбритой щеке. Положила голову на плечо и уставилась на шпиль Петропавловской крепости. Мне тоже было хорошо. Над Невой парили разведённые мосты, и мимо проплывали караваны белых кораблей. Нам обоим хотелось, чтобы самая белая ночь никогда не заканчивалась.